Одним словом, в исторической науке нужны новые специалисты, скажем, инженеры, способные сухой алгеброй поверить баснословие еленское, как выражался Ломоносов, то есть волшебные сказки о таранах в 150 тонн весом, бравенько едущих на 6 деревянных колесиках без всяких осей. Экономист с позиции своего профессионального знания должен определить, есть ли хоть зернышко истины в рассказах о том, как, вопреки здравому смыслу и оральным невеликим возможностям античного государства, по царскому повелению воздвигались амфитеатры, в которых люди, не знавшие примитивных насосов, как-то ухитрялись все же закачивать в сжатые сроки миллионы кубометров воды. Страница 67. Поле деятельности здесь колоссальное. Нужно проверить массу трактатов и хроник, рассматривая каждый случай по отдельности. Могли ли существовать и плавать исполинские корабли-дворцы, описанные авторами античности в кавычках? Могли ли стрелять катапульты? В состоянии ли были римляне строить каждый вечер приписываемые им военные лагеря? Мог ли удержаться всадник в тяжелой кольчуге на коне без стремян? И так далее, и так далее. Целина совершенно не пахана, и редкие прорывы не спасают дело. Стоило одному искусствоведу Жабинскому, засучив рукава, подступить к бастионам скаллигеровщины, как иные из них оказались картонными. А если толковых искусствоведов будет 10, если целая бригада инженеров и экономистов Карфагеном пройдется по античности? Результаты, цинично пророчествуя, могут оказаться ошеломительными. Иных упертых это ни в чем не убедит, да и чисто по-человечески можно понять упорствующих. Представьте себе реакцию человека с грехом пополам, защитившего очередную диссертацию, что-нибудь вроде «к вопросу о незнании древними римлянами стремян», если внезапно будет доказано нечто совершенно противоположное. А в общем, рекомендую всем заинтересованным лицам книгу француза Марка Ферро «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». Потрясающее исследование тех садистско-хирургических манипуляций, которые в угоду политическому монументу проделывает с историей в разных уголках света. И еще. Уж нам-то, многострадальным россиянам, следовало бы помнить, какие пируэты выписывала наша собственная история на протяжении последних 80 лет. Сначала со всем нашим прошлым, имевшим несчастье быть до 1917 года, поступили так, что прокруст удавился бы от зависти, осознав мелкотравчатость своей жалкой личности. Страница 68. Потом царская история была как-то разрешена к изучению, зато начались половецкие пляски уже с новой советской. Сначала не только со страниц книг, но даже с фотографий исчезли Троцкий и Бухарин. А далее маршалы и наркомы в немалом количестве. Хрущев реабилитировал маршалов и наркомов, но Троцкого не вернул. Зато отовсюду исчез уже Сталин, превратившись в трудах по военной истории в безликую ставку. Чуть позже ту же методику опробовали на самом лысом кукурузнике, канувшем в совершеннейшее забвение. А еще попозже. Ну что мне вам объяснять? Россия, как известно, страна с непредсказуемым прошлым. И вот теперь мы, пройдя столь суровую школу, всерьез отказываемся от теории многовариантности истории. Право же, мужики и дамы, мы слишком самонадеянны, ленивы и нелюбопытны. А посему наши забавы продолжаются. Напомню лишний раз я, Боже упаси, не претендую на научность. Я просто-напросто хочу разобраться в нелогичностях и распутать противоречия. Заранее прошу прощения за толику вульгарности, за нотки цинизма порой, за ненаучную лексику и за стремление называть вещи своими именами, и за поверхностную залихватскость, и за... Ну что поделать, академизм – это то, что я терпеть не могу, а утешает одно. За 7 лет, прошедших с момента выхода первого варианта, России которой не было, ни один интеллигент серьезно не пострадал при прочтении. Мелкие интеллектуальные травмы не в счет, это излечимо. Итак, все мы, конечно, хоть краешком уха, да слышали что-то о крещении Руси.